Глава 9. Ночь зарождалась в лесу, а вместе с ней холод, безжалостный, влажный, пробирающий до костей. Ивана застегнула куртку и украдкой бросила взгляд на Ньямана. Он, как обычно, ничего не заметил. Альфа-самец с седым ежиком волос, в очках, какие носили учителя времен последней мировой войны. Он двигался навстречу своему немецкому альтер-эго, совершенно готовый к сваре. Она сфокусировала внимание на прибывающих и оценила общую картину. Небрежно припаркованные БМВ, синеватые ксеноновые фары, черные силуэты полицейских, украшенные золотыми гербами. Скорее солдаты, чем обычные легавые. Неплохо. Батальон возглавлял мужчина среднего роста и более чем скромного телосложения. Он и в пухлом анораке с надписью «Государственное управление уголовной полиции Баден-Вюртемберга» не выглядел крепышом. Лысоватый, в круглых очках а-ля Ньяман, с бородкой, делавший его похожим на профессора Турнисоля. Нелюбимец дам. И все-таки у Ивана мурашки побежали по коже. Вглядевшись, лейтенант заметила благородный высокий лоб, цепкий взгляд, энергичное лицо. Похож на мушкетера. Он прочно стоял на гравии двора, являя собой центр притяжения для других полицейских. Этот человек был их шефом, он излучал силу и власть. Ивана сразу поняла две истины. Он ей нравится, и он доставит им массу неприятностей. «Я Фабиан Клейнерт, начальник уголовной полиции земли Баден-Вюртемберг», сказал он, протягивая Ньяману визитку. «Это аналог вашей криминальной полиции». Клейнерт тоже говорил по-французски. Неужели язык Вольтера – обязательная дисциплина в местных школах? Ньяман, не глядя, сунул карточку в карман. «Майор Пьер Ньяман, лейтенант Ивана Богданович. Мы сотрудники Центрального бюро по расследованию особо тяжких преступлений. Аналогов в природе не имеет». «То есть?» — Клейнерт нахмурился. «Бюро создано для оказания помощи силам полиции и жандармерии в особо сложных делах». «Нам не нужна помощь. Наш опыт поможет вам взглянуть на смерть Юргена фон Гейрсберга под другим углом». «Что за опыт?» Ивана боялась услышать оскорбительное замечание, но Ньяман улыбался. Майор явно решил беречь нервы, а это гораздо хуже его обычного брюзжания. «Преступный», — спокойно произнес майор. «В Париже народу больше, чем где бы то ни было во Франции. Соответственно, и сумасшедших, и убийц-социопатов тоже больше. Я занимаюсь ими каждый день, 30 лет подряд». Немецкий полицейский упрямо покачал головой. «Прокурор Кальмара уже объяснил мне все это». В этот момент он вспомнил, что вызвало у него такое раздражение. «Когда вы собирались предупредить нас о своем присутствии в Германии?» «Мы едва успели появиться, а вы уже предъявляете нам претензии». «Но с Филиппом Шулером уже говорили. А теперь взялись за графиню Лауру фон Гейрсберг». Новости быстро распространяются. Клейнерт удостоил коротким взглядом Ивану и снова посмотрел на Ньямана. «Вы на моей территории. Наше начальство пришло к согласию в рамках какого-то европейского договора, но отдавать приказы все равно буду я». «Исключено. Мы наделены...» Клейнерт устало отмахнулся. «Вы в любом случае появились слишком поздно. Мы задержали виновного». «И ничего нам не сказали?» — возмутилась Ивана. «Ваши эльзасские коллеги еще не в курсе». «Кто он?» «Томас Краус, активист движения «Стоп охота». «Француз?» «Немец. Мы держим его в Оффенбурге. Признался сегодня утром. Ивана вспомнила, что видела фамилию в списке самых опасных политических террористов. «Могу я его допросить?» — поинтересовался Ньеман. «Завтра. Сегодня вечером Крауса переведут во Фрайбург. Мы поговорим с ним вместе, потом заполним документы на экстрадицию». «Он объяснил причину своего поступка?» — спросила Ивана. «Заявил, что убийство Юргена фон Гейрсберга — гуманитарный акт, и что, будь он свободен, помочился бы на могилу негодяя. Годится в качестве мотива?» Ньеман посмотрел на Ивану. Его улыбка могла означать одно. «А я что говорил, дорогая?» «Для успешного старта всегда необходим кретин, жаждущий оговорить себя». Она не собиралась спорить, хотя сама предполагала проверить охотничье окружение убиенного. Нет, Юргену не могли отрезать голову за любовь к охоте. Краус — обычный фанатик, которому захотелось поиграть в мученика. «Давайте оградим графиню от лишних страданий», — предложил немец. «Не стоит сообщать ей новость, пока не будем уверены на 100%. Пусть ей звонит прокурор». Они пришли к согласию. Немец хотел оградить графиню и не только из-за 10-миллиардного состояния, что делало его человечней, но он поспешил добавить: «Жду завтра подробную расшифровку ваших бесед». Ньеман изменился в лице. В прямом смысле слова. Одна только мысль о писанине повергала его в ужас. Соглашаясь работать с ним, Иванна осознавала, что обрекает себя на бумажную работу. «Пришлем все, когда вернемся во Францию, и...» «Нет. Любой допрос, проведенный на немецкой земле, должен быть утвержден моей службой в течение 24 часов. Таковы правила». Клейнерт сделал знак одному из своих людей, и тот подошел, держа под мышкой папку. Он передал ее своему шефу, тот Ньеману. «Мы сделали перевод основных моментов наших расследований. Коллеги в Кальмаре их уже получили». Ньеман упорно молчал. «Спасибо, комиссар». Ивана понимала, что придется быть вежливой за двоих. «Вам есть где переночевать?» — спросил Клейнерт, не обращая внимания на ее жалкий лепет. «Разберемся». Немец, не попрощавшись, пошел к своей машине, и кто-то из подчиненных тут же открыл перед ним дверцу. Да уж, воистину германский эскадрон. Садясь в БМВ, комиссар как-то странно по птичьи склонил голову и посмотрел на Ивану, а потом исчез, как брошенный в колодезь камень. «Он на тебя запал», — хмыкнул Ньеман. «Да он ни одного мгновения не воспринимал меня всерьез». «Расцениваю твои слова как почти признание». Она почувствовала, что краснеет. Проклятие! Стоит ей услышать самый невинный комплимент, лицо вспыхивает, как газовая горелка. «Как прошло первое соприкосновение с нашими силами правопорядка?» Лаура стояла на верхней ступеньке, накинув на плечи кашемировый свитер. В стеклянном доме зажегся свет, и он превратился в космический корабль на стартовой площадке. «Она-то наверняка не краснеет», — завистливо подумала Ивана. «Графиня, слишком чопорная», — одними губами произнес Ньеман. «Здесь это стандартная процедура. Знаете, почему в 1933 году пожарные дали Рейхстагу сгореть?» «Нет». «Из-за табличек. По газонам не ходить». «Забавно», — не слишком уверенно прокомментировал майор. «Успокойтесь, это немецкий юмор. Я велела приготовить для вас комнаты». Полицейские не сумели скрыть удивление. «Гостеприимство — традиция нашей семьи. Я пригласила кузенов на ужин. Сможете допросить их, даже ехать никуда не придется». Лаура вернулась в свой огромный дом, а Ньеман с Иваной переглянулись, гадая, гостеприимство или засада.